звонок среди полночной тишины, и голос твой летит из дальней дали. Откуда ты? А я из той весны, где мы любовь с тобою потеряли. Здесь, как тогда, сейчас заходит солнце, и в нашем парке дым цветущих слив. И мы вдвоем, а издали несется задумчивый медленный мотив. Нашей первой любви. Танго, танго, первое танго нашей первой любви. Окошки ледяные, а здесь кричат по-прежнему грачи, и мы с тобой такие молодые. И все вокруг наполнено весною, и вечер удивительно красив, чарует нас и манит за собою задумчивый медленный мотив. Нашей первой любви. Танго, танго, первое танго нашей первой любви. В глаза мои гляди, а в них, наверное, боль и ожидание. Мы думали все только впереди, а впереди разлука и прощание. Возвратить назад тот вечер дальний. Я замираю, руки опустив, и как струна звенит в душе печальный задумчивый медленный мотив. Танго, танго, первое танго нашей первой любви. Танго, танго, первое танго нашей первой.